Часть восьмая. Ночная битва. Глава 81. Спецплавсредство для форсирования рек. Глядя на поджидающих ее нон-лондонцев, Диба не могла сдержать улыбки. Они пришли сюда не с пустыми руками. Кто вооружился луком и стрелами, кто сжимал в руке бейсбольную биту, кое у кого на плече висело старинное ружье. Кроме того, на одной из ближайших крыш Диба заметила небольшую группу людей, среди которых выделялась женщина, без всякого видимого напряжения, стоявшая на руках, словно такая поза была для нее не только привычна, но и вполне естественна. «Черепичные акробаты!» — радостно узнала их Диба и помахала рукой. «Ишь, куда забрались! Невысоко будет падать!» — крикнула она. Черепичные акробаты заулыбались в ответ на ее шутку. «Ничего, нам не впервой!» — крикнул один из них, и все рассмеялись, вспомнив, как им пришлось спуститься на землю, чтобы спасти Дибу с Занной. «Многие из наших были против», — заговорил другой, — «мол, если покинем черепичную родину, то добра не жди. Но когда до нас дошли слухи... В общем, мы поняли, что надо идти, и все тут». «Значит, теперь ходите по настоящим крышам?» — Да, и, честно говоря, здесь наверху страшновато. Но что делать? Сейчас такое время. А вы, значит, Диба. Инесса Лихоступсон сразу поняла, что это про вас все кругом только и говорят. Вообще-то сначала она подумала, что речь идет о Шуази, но потом, когда ей вас описали, она догадалась, что это вы. Мы все тоже хотим сражаться вместе с вами». Комок подкатил к горлу Дибы, она отвернулась, чтобы скрыть подступившие слезы. Ну как можно не расчувствоваться, глядя на эту маленькую армию решительно настроенных людей? Сторонкой держалась группа полупрозрачных привидений из Фантомбурга. Им явно было несколько не по себе. «О, боже!» — проговорила Диба. «Хэми, смотри, вон там, видишь? Тот чиновник из совета. Может, он тоже прочитал про Нетвердайбла в компьютере?» «Ну да, и привел с собой остальных», — обрадовался Хэми. Он подошел к своим и заговорил с круглолицым чиновником-призраком. Потом и другие вступили в разговор. Бюрократ смущенно улыбался. Диба видела, как едва заметно шевелятся бледные губы призраков. Хэми обращался то к одному, то к другому. Голос его то пропадал, то отчетливо звучал в ночном воздухе. Диба удивлялась, куда девалась былая неуверенность этого мальчишки. Теперь он разговаривал свободно и раскованно, в жестах и позе чувствовались сила и уверенность в себе. «Не понимаю, зачем эти-то сюда приперлись?» — пробормотала какая-то женщина неподалеку. «Ну какой от них толк, даже если им тоже захотелось подраться?» Диба хмуро посмотрела на нее и демонстративно направилась к сгрудившимся вокруг Хэми призракам. Он церемонно представил им Дибу. Ей не было слышно всего, что он говорил, но она старалась следить за его губами и в нужный момент протягивала руку, чтобы пожать почти неощутимые пальцы призраков. «Остальные еще не успели подойти», — сказал Хэми. «Спасибо вам большое за то, что вы пришли», — сердечно обратилась к ним Диба. «Я очень рада, что и вы тоже с нами». «Дыма в городе все больше», — встревоженно сказала она, — «и все больше пожаров. Смог наступает со всех сторон. Из труб день и ночь валит дым. Наверное, чтобы поддержать его, концерн разжег свои печи». «Для начала надо провести одну-две вылазки, чтобы отвлечь его внимание», — сказал Джонс. «Всем вместе идти напролом нет никакого смысла». «Кондуктор Джонс». Девочка и кондуктор застыли на месте, обернувшись на знакомый голос. Минуя толпу, в сопровождении нескольких багдзя, к ним шла сама, кто бы мог подумать, Лектория. Джонс потянулся к своей дубинке. «Подожди, да успокойся ты!» — закричала Лектория, протянув к нему обе руки. Она сделала еще шаг вперед и бросила внимательный взгляд на книгу, которую теперь держал в руках Хэмми. Наступила пауза. Черепичные акробаты, библиотекари-экстремалы и все остальные настороженно смотрели, что будет дальше. Лектория явно чувствовала себя не в своей тарелке. Боевые мусорные баки внимательно наблюдали за происходящим из-под своих едва сдвинутых крышек. «Здравствуй, уважаемая книга», — робко приветствовала она, говорящий фолиант. «Ты с чем пришла? С миром или...» Книга не закончила, но лектория поняла ее. «Вообще-то я хочу попросить у вас прощения», — сказала лектория. «И еще, я перехожу на вашу сторону. Последнее время многие у нас на мосту стали подозревать, что в городе творится что-то неладное», — рассказывала лектория. «Предложения Зонталомайстера все больше похожи на приказы, и никто уже просто не понимает, в чем их смысл. Нетвердайбл к своим исследованиям никого и близко не подпускает, не показывает даже своих записей, а ведь это входит в круг нашей компетенции». «А пару дней назад», — продолжала лектория, — «Зонталомайстер знаете, что заявил? Что, возможно, придется оставить башню словохранилище, мол, защита ее обходится слишком дорого, и потому надо сдать ее Смогу. Потом еще говорит, а давайте, мол, сами устроим несколько пожаров или запустим какую-нибудь старую фабрику и заключим со Смогом мирный договор. Вы представляете? Говорит, мол, у него есть связи, и это можно все устроить. В общем...» Она робко подняла глаза. «В общем, вы тогда вспомнили, что я вас об этом предупреждала», — сказала Диба. «Что ж, лучше поздно, чем никогда». Лектория грустно кивнула, опустив голову. Ей было стыдно смотреть Дибе в глаза. «Из ваших только вы одна решили перейти к нам?» «Думаю, найдутся еще люди, которым очень не нравится то, что сейчас у нас там творится», — ответила лектория. «Возможно, на подходе еще кто-нибудь, но я не знала, кому можно доверять, с кем можно говорить о таких вещах, ну и не стала рисковать. А когда до меня дошли слухи о том, что произошло возле аббатства, я просто ушла с моста, вот и все. Ну а дальше язык, как говорится, до Лондона доведет. В общем, выяснить, где вы находитесь, было нетрудно». «Ох уж эти слухи! Что-то больно быстро они расходятся», — пробормотала Диба. «В общем, надо торопиться. А другие знают, что вы ушли?» «Теперь-то наверняка догадались. Но я хорошо запутала следы, так что уверена, хвоста за мной нет». «Неужели остальные все еще доверяют Зонталомайстеру?» — спросил Джонс. «Не все. Большинство либо притворяются, либо сами себя обманывают». «А Багдзя?» «Они единственные, на кого можно твердо положиться». «А что же Мортар?» «Что про него говорить?» — тихо проговорила лектория, и взгляд ее опечалился. «Они с Нетвердайблом старые друзья, он и слышать ничего не хочет. Попробуй только скажи про него хоть слово. И чем больше хитрит Нетвердайбл, тем больше Мортар его защищает. Вот что самое странное. И смех, и грех, честное слово. В последнее время он вообще словно с цепи сорвался. Кидается на всех, как дурак, прости господи. Только и твердит, что Нетвердайбл — это гений, и все идет прекрасно, и что скоро его лучший друг покончит со Смогом навсегда. Такое впечатление, будто он чувствует, что надвигается что-то ужасное, и сам же пытается себя убедить, что это вовсе не так. Просто он оказался слишком слаб в этой ситуации. Слишком слаб, — добавила она, — его даже немного жалко». «Да, что и говорить», — голос Дибы звучал сурово и мрачно. Она вспомнила про Стёба, про Розу, про людей, погибших возле монастыря. А сколько народу погибло и пострадало по всему Нон-Лондону? Это верно, его жалко. Некоторые суда возле пирса оказались столь старые, что самое место им было бы в музей. Опутанные многочисленными канатами и веревочными лестницами, со множеством вымпелов на реях, издали они были похожи на ярких и лохматых водоплавающих животных. Диба даже залюбовалась одним кораблем, у которого, кроме женской головки, украшающей нос, по обоим бортам стояли деревянные женские и мужские скульптуры, скелеты, изображения зверей и еще какие-то абстрактные фигуры. Но для их операции, которую надо было провести как можно более скрытно, ни одно судно здесь не годилось. Но на воде покачивались еще какие-то непонятные лодки, не лодки, в общем, неизвестно что. Вид у них был довольно несуразный. Спереди и сзади, под углом, в воду уходили застекленные окна. По бокам такие стеклянные прямоугольнички, тоже вроде окна. Господи, да как она сразу не догадалась! Эти загадочные плавсредства из стекла и металла — ничто иное, как перевернутые кузова легковых автомобилей. «Что это такое?» — спросила она, указав на ближайший кузов. «Это у нас называется анишам», — ответил Джонс. «Ну и как оно на воде?» «Да ничего, плавать можно». В проемы для колес у этой посудины были вмонтированы уключницы и вставлены весла. Суденышко, конечно, утлое, зато низенькое и незаметное. «Поплывем на них. Который бы выбрать?» «Самый стильный, конечно», — ответил Джонс и указал на кузов, который когда-то, должно быть, придавал гордые очертания какому-нибудь Роллс-Ройсу или Ягуару, а может, даже и Бентли. «Как, говорите, это называется?» — Диба постаралась припомнить, как Джонс назвал эту штуковину. «Шанима? Нет, как-то по-другому». «Анишам», — подсказал Джонс. «Анишам», — повторила Диба. «Очень просто. Машина только наоборот», — объяснил Джонс. «Держитесь на воде как можно ниже», — инструктировал Джонс собравшееся войско. «Двигайтесь, не торопясь. Нужно, чтобы все думали, будто это мусор плывет. Главное — фактор незаметности. Иначе зачем эти хитрости? Перешли бы через мосты. Направление удара вам известно. Вы пойдете на штурм прямо в лоб, и если все пойдет хорошо, встретимся уже внутри. Боюсь, что они успели подготовить оборонительные сооружения, так что, похоже, будет жарко». Люди внимательно выслушали Джонса, но не расходились, словно ждали чего-то еще. Наступила неловкая пауза. Джонс слегка подтолкнул Дибу локтем. «Я и не думала, что когда-нибудь окажусь здесь», — заговорила Диба, собравшись с духом. «Сначала я просто хотела как можно скорее попасть домой, но у меня не получилось, потому что за мной началась охота, и вы знаете, кто начал ее. У себя дома, в Лондоне, я не смогла бы победить его. Ну вот, мне ничего не оставалось, я осталась здесь и стала бороться, хотя сначала эта идея казалась мне совершенно безумной. Ни для кого уже не секрет, что эта тварь хочет захватить Нон-Лондон, а может и еще кое-что. Кто его знает, что у него на уме? Ведь это наделенная разумом зараза. А кто захочет, чтобы зараза хозяйничала в родном городе? Разве можно жить в городе, которым правит разумная зараза? Увы, мы знаем, что многие из нас стали жертвами обмана. Но только не вы, не мы. И помните, вы сражаетесь за Нон-Лондон. И знаете что? Я тоже сражаюсь за Нон-Лондон. Я хочу вернуться домой. А для этого мне нужно остановить эту тварь, которая охотится за мной. Но теперь я сама стану охотиться за ней. Но не только поэтому я сейчас стою здесь с вами. Я нахожусь здесь ради Нон-Лондона». Диба остро ощутила в этот момент, что говорит искренне. «Нас здесь не так-то мало, и мы с вами последняя надежда Нон-Лондона». «Многого мы не требуем», — закончила она свою речь, — «всего лишь спокойно жить в своем городе. Да здравствует Нон-Лондон!» Казалось бы, ничего особенного в ее словах не было. Но в эту ночь, на берегу тихо несущей свои воды реки, под небом, усеянным блуждающими звездами, которые то и дело прорезали прожектора летающих машин и озаряли далекие всполохи пожаров, питающих ненасытного смога, в эту ночь, когда решалась судьба столь многих людей, слова Дибы не могли не вдохновить людей на битву. «Да здравствует Нон-Лондон!» — горячим шепотом откликнулись люди, идущие в бой. Они знали, что сейчас поднимать шум было бы слишком рискованно, и в их устах эта короткая фраза звучала как клятва. Лишь через несколько секунд Диба сообразила, что назвала этот город своим, и поняла, что он действительно стал для нее родным. «А у этой посудины есть свое имя?» — спросила Диба, усаживаясь на скамейку, установленную между бывшими дверцами автомобиля, теперь наглухо закрытыми и герметично заваренными. «Без имени никак нельзя», — отозвался Хэмми. «Дурная примета, если у судна нет имени». Ее товарищи стали наперебой предлагать возможные варианты. «Перышко, серебряный цветок, антисмог». «Нет, это все не то», — сказала Диба. «Слушайте, а давайте назовем наш корабль «Роза и Степ».